«Хорошо». Она не стала долго распространяться, опасаясь ушей с поуда. После того, как Оливер повесил трубку, она еще несколько секунд слушала гудки, внезапно испугавшись, что это может оказаться последней ниточкой, связывающей их, что она может больше никогда не увидеть его. Фрэнни с ужасом подумала о том, что не представляет, как в этом случае будет жить дальше. Фрэнни уставилась на название отделения госпиталя, выписанное серыми буквами на зеленом фоне, «Литлтон», которое находилось под двойными дверями. Она собрала все свое мужество. Она боялась больниц с самого детства, боялась их звуков, запахов. Попадая в больницу, человек еще на шаг приближается к смерти, слишком близко, чтобы чувствовать себя спокойно. Фрэнни толкнула дверь и направилась к сестринскому посту. Дежурная медсестра сообщила ей, что палата Фиби в конце коридора, за углом. Она сказала также, что у нее только что были родители, и попросила Фрэнни не задерживаться у больной, так как ей дали успокоительное, она устала и должна скоро ложиться спать. В коридоре противно пахло лаком для натирки полов и дезинфицирующим средством. Фрэнни различала еще застарелый, слабый запах картофельного пюре. Из-за занавески, закрывающей одну из кроватей, доносилась возня. Фрэнни прошла мимо пожилой, почти лысой женщины с валившимися щеками, что сделало ее рот похожим на пупок, и другой женщины лет 50, которая деловито вязала, разговаривая с навестившими ее родственниками. Палата имела форму буквы «Г». Фиби лежала на кровати в дальнем углу. Ее койка находилась возле окна. Голубые занавески не были задернуты, хотя уже стемнело. У Фрэнни перехватило горло. Фиби уставилась в потолок. Глаза ее были полузакрыты. Лицо цветом напоминало жевательную резинку. С крючка над кроватью свисали наушники. Лампа на наклонной подставке не горела. На столе были корзинка с фруктами, ваза с цветами и несколько открыток. Возле кровати стояла бездействующая капельница. Правый рукав Фиби был закатан, к тыльной стороне руки кусочком пластыря была прикреплена игла для инъекций, а запястье обхватывал желтый пластиковый браслет. Фрэнни увидела живую плоть и во втором рукаве больничного халата. И на мгновение ей показалось, что с Фиби все в порядке, что хирург мистер Гауэр ошибся и в конце концов смог сохранить ей руку. Потом она заметила, где кончалась рука. Тоненький обрубок, обмотанный бинтами, карликовая ручка без кисти, как у младенцев, чьи матери принимали талидомид, худая и трогательная. Ее бросило в жар, голова закружилась, она посмотрела на лицо Фиби, потом снова на обрубок. Какое-то мгновение они существовали отдельно, как части тела разных людей. Обрубок принадлежал кому-то другому. У Фиби, которую Фрэнни знала, было две руки. Она подошла поближе и снова остановилась, стараясь взять себя в руки. Фрэнни напряженно вглядывалась, чтобы убедиться, что Фиби не шутит, как пошутил над ней недавно Деклан О'Хейр, и что рука не подогнута назад, как любил делать ее отец. Он отгибал мизинец и показывал остальные пальцы, притворяясь, что откусил себе мизинец. На лбу Фиби белела полоска пластыря, еще одна подлиннее была на щеке. По глазам было видно, что она осознала присутствие Фрэнни, но по-прежнему была в прострации. Фрэнни попыталась сделать бодрое лицо, стараясь быть сильной, не дать Фиби подумать, что потеря руки — катастрофа, убедить ее в том, что это не страшнее удаленных гланд. Она должна была внушить ей, что люди часто теряют руки и прочие ненужные вещи, и это вполне обычное дело, не страшнее, чем простуда или ушедший из-под носа автобус или оставленный открытым холодильник. И на кой черт нужны две руки —